Глава вторая. Дженни шагала за Дьюлой в большом недоумении и раздражении. Марко отправил ее с клоуном вообще без объяснений. Вручил тяжеленный рюкзак, попросил одеться для похода и выставил на улицу. Дед что-то сделал. Они прошли мимо репортеров и фотографов, едва ли не расталкивая их локтями, а люди смотрели в сторону и глупо улыбались. «Малый сон», — коротко пояснил Дьюла в ответ на ее недоуменный взгляд. «То есть я могла выйти в любой момент?» — догадалась Дженни. «Стоило Марко включить свой магический отпугиватель? А вместо этого я неделю света белого не видела и зубрила повадки монстров. И это после того, что произошло в отеле?» Еще больше Дженни злила, что она выглядела как пугало в своем наряде для пробежек. Такой шанс был выгулить кожаную курточку из прошлогодней весенней коллекции «Прет-а-порте», которую ей привезла Эвелина. «Ничего, ты одета в самый раз для поездки», — сказал Франчелли. «А куда мы едем?» — поинтересовалась Дженни. «На природу», — коротко ответил Дьюла. «В болото». Это Дженни совсем не вдохновило. Она бы предпочла широколиственные дубравы с единорогами на полянках и чтобы феи над цветами хороводы водили, но ее чего-то не спрашивали. «Заботься о Ласе», — всхлипнула она уже в дверях. «Он любит свежую воду, не из крана, а в бутылках. Давай ему мясо и никаких консервов. И еще, поливай цветы». «Дружок, у тебя нет цветов в комнате». «А ты найди и поливай. И вспоминай меня». «У меня сейчас сердце разорвется», — сухо сказал Марко. «Увози ее уже, Дьюла, хватит мелодрам». «Бессердечный». Остаток фразы заглушила закрывающаяся дверь. Франчелли выдохнул и пошел допивать кофе. Девочка сосредоточенно изучала дорогу под ногами. «А на что еще смотреть? На поля? На живые изгороди, шелестящими стенами встающие по обочинам, на море, колышущиеся под обрывом, на автобусную остановку, к которой они медленно приближались. Куда едем?» Дженни внимательно изучила расписание. Рейсовый в Гилсбери ходил через каждый час. 4 раза в сутки автобусы шныряли в какие-то неизвестные Дженни городки, и всего раз в неделю во вторник автобус отправлялся в местечко под названием Блэквуд. «Наверное, это самое заброшенное место на Земле», — подумала Дженни. «Если уж из Бигбери туда автобус так редко ходит. Небось, там живет один сумасшедший фермер и 3 овцы. Так куда нас нелегкое несет?» Дьюла проигнорировал первый вопрос, но от нее так просто не отвяжешься. Дьюла, подпиравший столб, нехотя повернул голову и сказал: «В Блэквуд». Дженни еще раз пробежала глазами расписание и с ужасом поняла, что сегодня как раз вторник, а до прибытия автобуса еще 2 часа. «Мы здесь все это время торчать будем?» «Эту неделю я за тебя отвечаю», — сказал Дьюла. «Я твой учитель. И это первый урок. Научись ждать. Когда выслеживаешь добычу, терпение необходимо в первую очередь». «Дед!» — Дженни обиженно села прямо на бетонный пол. «Изверг! У меня же душевная травма, а в Дьюле нет никакой чуткости». Чтобы скоротать время, она занялась разбором рюкзака, и чем больше она изучала его содержимое, тем мрачнее становилось у нее на душе. 2 пары теплых носков, нижнее белье. Дженни покраснела. Марко выбрал нейтральные цвета, но точно угадал с размером. Пакетированный чай и кофе, сахар, зубная щетка и паста. Увесистая упаковка со странного вида пакетами. Сублимированное мясо сохраняет все вкусовые и питательные качества, белок и микроэлементы, а также структуру свежего продукта, прочитала девочка на упаковке. Потрясающе. Затем маленький баллон с газом и компактная туристическая горелка. Последним Дженни вытянула легкий дождевик по размеру не больше кулака и туго упакованный сверток, на этикетке которого она с содроганием увидела надпись «Спальный мешок». По всему выходило, что Дженни отправилась в недельный поход по болотам в компании с оборотнем довольно тяжелого нрава. А ведь еще вчера самой большой проблемой для нее были репортеры. По весу рюкзака она поняла, что там еще что-то осталось. На самом дне тяжелый сверток. В нем небольшой нож в простых ножнах и пояс с пятью метательными стилетами. Дженни вытянул один, и трехгранный клинок сверкнул на солнце. На лезвии блеснула насечка из серебра. Этих ножей она никогда прежде не видела. «Марка!» Девочка пошвыряла все обратно в рюкзак. «Ты опять втравил меня в авантюру!» Дьюла смотрел куда-то в поля, и ноздри его слегка раздувались. «Дьюла, куда мы едем? Эй!» Она раздраженно помахала рукой перед его лицом. Клоун двумя пальцами перехватил запястье и легко отвел в сторону, после чего вернулся к созерцанию. Девочка фыркнула и села на бетон. «Простужусь, заболею и умру. В муках!» Когда подъехал автобус, она заползла в него, прошла в самый конец, сунула рюкзак под голову и раскинулась на сиденье. К черту приличия. Она в походе. Буду пить из луж и мох жевать, и кору грызть. Дьюла расплатился с водителем и сел в передней части салона. Дженни он предоставил самой себе. Ехали они, как показалось девочке, бесконечно долго. Шоссе велось между полей и рощиц, мимо проносились безвестные фермы и деревушки. Поневоле она отвлеклась и даже взбодрилась. Все-таки она куда-то едет, а не сидит в четырех стенах. Кроме них в автобусе был лишь один пассажир. Его внешний вид развлекал Дженни всю дорогу. Это был молодой человек лет 20 с небольшим. Одет он был по последней моде позапрошлого века. Серое твидовое пальто, шелковое, насколько разглядела девочка, коричневая жилетка, белая рубашка и манжеты с запонками. Запонками! Узкие клетчатые брюки и крепкие кожаные ботинки. На голове его красовалась кепи в крупную клетку, а в зубах молодой человек сжимал изогнутую трубку. Курить в автобусе он не рисковал, чтобы не закончить свое путешествие раньше времени, и посему лениво перебрасывал трубку из одного угла рта в другой, созерцая окрестности. На худощавом лице его читалась скука. «Надо бы ему сообщить, что королева Виктория умерла», — размышляла Дженни. «Или не стоит человека расстраивать?» Она уже задремывала, когда автобус резко свернул. Мимо пролетел дорожный указатель «Блэквуд». Через 5 минут двери открылись. «Спасибо», — сказала девочка водителю и с облегчением выпрыгнула наружу, потягиваясь. Наконец-то, все бока отлежала. Джентльмен неторопливо сошел по ступенькам, помахивая тростью, и оглядел площадь. Улыбнулся и пошел навстречу троице, ожидавшей на остановке. «Ватсон, дружище, как я рад!» «Холмс, наконец-то!» Дженни моргнула. Джентльмен никуда не исчез, как и его друзья. Ватсон, коренастый парень в таком же наряде конца XIX века, представлял Холмсу двух своих спутниц. К большому облегчению Дженни корсетов, кринолинов, шляпок и даже кружевных зонтиков у них не было. Лис, Бет, это Дик, то есть Шерлок Холмс. «Здравствуйте, мистер Холмс. Мы о вас наслышаны. Что вы забыли в нашем захолустье?» У девочки отлегло от сердца. «Игра. Ребята играют. Веселятся. Классно проводят время. А она идет в болото с оборотнем. Какая все-таки подлая штука. Жизнь». По плечу легонько постучали. Дженни оглянулась. «Пойдем перекусим», — сказал клоун. «И за работу». «За какую работу?» — спросила Дженни в пустоту. Дьюла уже шагал по направлению к двухэтажному домику, увитому плющом по самую крышу. Судя по вывеске, внутри усталый путешественник мог найти постель, тарелку овсянки, хороший ростбиф с кровью и пинту доброго темного пива. Девочка огляделась. Небольшой круг, где разворачивались автобусы, пустой павильон, где можно переждать дождь, пара навесов, несколько домов и гостиница. Вокруг деревушки поднимались невысокие холмы. Они тянулись к северу. Там на горизонте вставал черной стеной лес. По газону медленно брела белая овца с симпатичной желтой биркой на ухе. Край света, как он есть. «Добро пожаловать в Дартмурский национальный парк», — гласил выцветший информационный стенд. Дженни бегло его изучила и узнала, что площадь парка составляет около 250 квадратных миль. Ландшафт состоит из торфяных болот и пустошей, перемежаемых гранитными холмами-торами, и лесов, где обильно встречаются папоротники и хвощи. Из животных здесь можно встретить серых белок, оленей, выдр, множество бабочек и хищных птиц, а также деванширских пони, самый древний вид пони в Англии, — любезно сообщал Стенд. Оказывается, с интересом выяснила девочка, именно местный пейзаж послужил для сэра Конан Дойла прообразом гримпинской трясины, описанной в рассказе «Собака Баскервилей». Это был единственный рассказ из истории о Шерлоке Холмсе, который Дженни помнила. Именно его Марка читал у постели, когда в 7 лет она заболела ангиной. От этой истории у Дженни до сих пор мурашки бегут по спине. И дед отправил ее сюда. Она пробежала глазами дальше. Надо же, они тут историю Дартмура вплоть до неолита расписывают. Но скоро ей стало скучно. И она пошла в гостиницу. Спасибо, Марка, за увлекательную экологическую экскурсию. Могла бы Дискавери посмотреть, если ты так хотел, чтобы я прильнула к природе. Отель назывался «Гримпинская трясина». Размышляя над этим фактом, Дженни толкнула дверь, ручка которой была выполнена почему-то в виде пасти страшенной собаки, и вошла внутрь. «О, это как раз для Дьюлы», — подумала она. «Старая добрая Англия. Глубокие кожаные диваны, кресло у камина, потрескивающего угольками, блистающая лаком барная стойка, шкуры оленей и целые головы несчастных животных, развешанные по стенам, старинные ружья, фотографии». И великое множество изображений одной и той же собаки, черной, как смоль, с пылающими глазами и оскаленной пастью, откуда капала белая, а иногда и кровавая, слюна. «Простите, это ведь то, о чем я думаю?» Она остановила пожилую женщину с подносом. «Да, мисс, это знаменитая собака». «Спасибо, я в курсе», — нервно ответила Дженни. «А почему тогда отель называется «Гримпинская трясина»?» «О, все спрашивают. Видите ли, мисс, в округе уже есть 2 отеля под названием «Собака Баскервилей», гостиница по следам собаки Баскервилей и даже 1 конура собаки Баскервилей», — пояснила женщина. «Поэтому мы решили выбрать что-то более оригинальное». «Да уж, оригинальнее некуда», — сказала Дженни. «А вот еще хорошее название — «Последний приют каторжника Селдона». Подумайте». Она отпустила оторопевшую женщину и подсела к столику у окна, где сидел Дьюла. От запаха яичницы с беконом девочка немного повеселела. Она успела проголодаться. «Сколько они ехали? 3 часа?» «Да уж, забрались так забрались». «Что мы будем здесь делать?» — звеня вилкой, спросила Дженни. «Охотиться?» Клоун неторопливо пил из пивного бокала простую воду. «На кого?» «На нашего старого знакомого. Ты должна его помнить». Да Дженни понемногу начинала доходить. «Так ты хочешь сказать, что где-то рядом особняк Фреймуса?» Дьюла поднял ладонь. «Тихо. Не произноси его имя, мы уже близко». «Как близко?» 1.5 дня пути. Видя, как вытянулось лицо девочки, клоун пояснил. «Пешком». «Пешком? Мы что, и правда двинемся по этим болотам пешком?» Возмутилась Дженни, и от соседнего столика к ним обернулись. Там сидела та самая компания во главе с Шерлоком. «Конечно», — невозмутимо ответил Дьюла. «А на что тебе Бог ноги дал?» «Уж точно не для того, чтобы ковылять по пустошам», — подумала девочка. «Бедная я несчастная. На тарелке лучше ничего не оставляй», — добил ее клоун. «Следующую яичницу ты увидишь через неделю». «А тогда можно мне еще мороженого и пару эклеров?» — взмолилась она. «Ну, пожалуйста, напоследок». Дьюла вздохнул. Поняв, что оборотень дал слабину, Дженни выторговала еще бутылку колы, тирамису и батончик «Марс». В принципе, сладкое она не очень любила, но такой случай упускать было нельзя. «Елек, довольно», — буркнул Дьюла, когда речь зашла о молочном коктейле. «Пошли». «Ну, елек так елек», — легко согласилась Дженни, чувствуя приятную тяжесть в желудке, упаковала недоеденные пирожные в пакет, сунула его в рюкзак и, прихлебывая из бутылки, побрела следом за клоуном. «Так вот, у меня есть достоверные факты, что Гримпинская трясина находится именно здесь, неподалеку от Блэквуда, а вовсе не между Принстауном и Бакфастли, как все ошибочно полагают». Шерлок, расстелив на столике карту Дартмура, вдохновенно тыкал в нее пальцем. Ватсон важно кивал. Девицы внимали с большим интересом. Дженни только вздохнула и, подтянув лямки рюкзака, двинулась за своим учителем-мучителем.